Они их заработали. Само их присутствие определенно удержало спокойствие сильнее, чем могло быть. А если бы случилось что-нибудь крупное, они бы оказали колоссальную помощь. Я-то немного и могла сделать, пока тянула тот корабль, а полиция растянулась очень уж тонким слоем, даже при том, что 3/4 людей были на контроле толпы. Нам крайне нужна была помощь, а после некоторых уговоров даже мама согласилась, что в некотором смысле это была хорошая сделка, добавила Эми, тихо слушавшая все это время. Новые костюмы здорово помогли, и стоят они куда больше, чем дали наличными. Наверное, сотни тысяч долларов каждый на открытом рынке. Планируешь продавать такие вещи? С любопытством поинтересовался Стэнсфилд. На данный момент не совсем уверена, отозвалась Тейлор. Сперва хочу сконцентрироваться на доведении плана восстановления до рабочего состояния. Когда танкер разделают, а я вычищу затонувшие суда, он должен выйти на самообеспечение и, фактически, во мне уже не будет такой нужды. Не хочу, чтобы все полагались на меня, как единственную причину, по которой все это работает. Хотя, конечно, помогать я люблю. А когда закончим с этой частью, и все будет на мази, у меня появится время рассмотреть всяческие другие идеи. У нас их уже целый список. Только Лиза лично подкинула десятки из них. А это кто? Уточнил Дин. Папина ассистентка. Очень умная и талантливая девушка. Он ей очень доверяет после всего нескольких дней работы здесь. Тейлор покосилась на улыбнувшуюся Эми. Нам обеим она тоже нравится. Но да, костюмами мы наверняка займемся. Еще я думала насчет броников для полиции, штурмовиков из КП, всякого такого. Сделала несколько прототипов для людей из охраны Союза, но времени всерьез в этом разбираться пока тоже не было. Если бы я мог себе позволить, то и сам был бы заинтересован в чем-то попрочнее, заметил молодой герой. Тейлор посмотрела на него и пожала плечами. Вероятно, в какой-то момент мы можем прийти к соглашению, допуская, что ты от меня больше не в ужасе. Эми хмыкнула, один с легкой улыбкой зеркально пожал плечами. Быть от тебя в ужасе – это просто здравый смысл. Однако я намного меньше из-за тебя беспокоюсь. Глаза Тейлор удовлетворенно сверкнули, но она сохранила бесстрастное лицо, царственно кивнув. Ответ принимается. Итак, у тебя есть Сауриал как застрельщик уличного уровня, Раптавр в качестве тяжелой боевой формы и Кайдзю, пожирающий губителей гнев божий, произнес после короткой паузы Дин, почесав голову. Примерно так. Для большинства угроз Кайдзю слишком могущественно. Если я действительно дам себе волю в этой форме, ты не поверишь, на что я была бы способна. Но, с другой стороны, есть считанные угрозы, помимо губителей, где я бы действительно пригодилась. Тейлор оперлась на кулак, облокотившись на подлокотник своего кресла и слабо улыбнулась. Просто воззриться на людей и облизать губы, этого, вероятно, хватит для достижения большинства целей. В основном она для тяжелого строительства и спасения имущества на море, не для войны. А ты собираешься представлять еще членов семьи ничего не подозревающему городу? Замявшись, уточнил молодой человек. Его собеседница покосилась на Эми. Лица обеих девушек на миг озарили одинаковые лукавые усмешки. «О, боже!» – ощутил он исходящее от них подавленное веселье. «Зачем?» – я спросил. «Я же не хотел знать ответ. Время от времени будут появляться другие члены семьи», – хихикнула в ответ Тейлор. «Когда это будет к месту? Или весело? Этот город и понятия не имеет, что случится, верно?» – риторически вопросил юноша. Даже при всем, что происходило до сих пор, обе девушки коротко рассмеялись. «Будет весело», — улыбнулась Эми. «Для вас, вероятно, да», — простонал он. «Для разумных людей, наверное, нет». «Сам же сказал, разумных людей в Брактон-Бей нет», — рассудительно указала Тейлор. Они съехали много лет назад. Некоторое время все трое молчали. Наконец мисс Эберт поинтересовалась. «Этого хватит, чтобы ты не так психовал? Наверное, я мог бы продолжать задавать вопросы до конца дня, но не уверен, что вынесу большую часть ответов», вздохнул Дин. «Однако, как я уже сказал, я намного меньше тревожусь. Спасибо, что вот так поговорили со мной. Это все еще офигенно странно, но, думаю, теперь я могу лучше с этим справляться. А то крыша ехала. Надеюсь, твои кошмары тоже прекратятся». В облике и исходящем ощущении Тейлор проскальзывала вина. «Я честно никогда не намеревалась заводить дело так далеко. Все, что я хочу, это убедиться, что моя семья и друзья не будут в итоге платить цену за то, что у меня эти способности. Это понятно, думаю, большинство паралюдей испытывает то же, заверил ее эмпат. В этом смысл правил, по крайней мере отчасти, и большую часть времени они работают, хотя и не всегда, проговорила Эми. От Тейлор пошла волна сочувствия одновременно с ощущением печали от юной Даллан. Знавший семейную историю, Дин рассудительно кивнул. Да, не всегда, так что не могу тебя винить за то, что ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы оградить своего папу, даже если это неделями не давало мне спать по ночам. Прости за это, улыбнулась Тейлор. Я как-нибудь заглажу вину, бесплатно улучшу броню или что-нибудь в этом роде. Было бы мило, улыбнулся парень в ответ. Спустя мгновение единственный наболевший вопрос, который у него еще остался, медленно погасил эту улыбку. Собеседница подняла бровь, глядя на него с любопытством. «У тебя еще что-то на уме?» – произнесла девушка. «Спрашивай, обещаю, что кусаться не стану. Однако, как уже говорила, не могу обещать ответ». Дин внимательно посмотрел на нее. Тейлор казалась искренней. Наконец молодой человек вздохнул. «Ну ладно, с самого первого раза, как мы встретились, я кое-что заметил, что делает твой специфический эмоциональный отклик таким запоминающимся и странным. У тебя два четких сигнала одновременно». Девушка-оборотень подняла вторую бровь, коротко посмотрела на Эми и перевела взгляд обратно на него. «Я никогда ни с чем подобным не сталкивался. Один из них кажется значительно старше другого, что просто странно. И оба намного слабее нормы, в смысле, намного слабее, в сравнении с Эми. В частности, я едва могу тебя прочитать. И, что еще более странно, он продолжает постепенно слабеть. Думаю, где-то через месяц я вообще не смогу тебя читать». Юноша остановился, поглядев на изучающе осматривавшую его девушку. «Интересно», — наконец произнесла та. «Очень интересно. Твой талант намного эффективнее, чем я ожидала. Что это значит?» — поинтересовался он. Тейлор разглядывала его еще несколько секунд и наконец ответила. «Боюсь, все я рассказать не могу. Это и сложно, и личное. Но, когда я получила способности, то вроде как заодно обзавелась ММ, назовем это встроенной справочной системой. Все гораздо сложнее, но при том объяснить правильно действительно непросто. Думаю, ты улавливаешь это. Мой мозг не вполне нормален теперь, во всяком случае. Это, вероятно, объясняет слабый отклик, в сочетании с кое-какими встроенными защитами, которые скорее всего медленно приспосабливаются блокировать твою силу». Тейлор посмотрела на Эми, кивнувшую с задумчивым видом. Дин тоже посмотрел на целительницу. «Могу подтвердить, что строение ее мозга какое угодно, только нестандартное, ее силы очень неслабо там покопались», — произнесла та. «Это необычно, но случается. Некоторым силам необходимо произвести довольно большие изменения». Чувствовалось, что она говорит честно, но в то же время кое-что опускает, что парня не удивило. Было очевидно, что Эми не собирается говорить или делать что-либо, что навредило бы ее подруге. Серьезного значения это не имело, в любом случае точные детали строения мозга мисс Сейберт ему не требовалось ни знать, ни быть в состоянии понять, даже если бы она ему рассказала. Ясно, тут его озарило. Дин быстро перевел взгляд обратно на Тейлор и победно щелкнул пальцами. Вот и объяснение. Чего? Мисс ополчение это сразу заметила, да и оружейник что-то такое говорил, ответил юноша на дружный исполненный любопытство возглас девушек. Твои боевые способности слишком уж хороши, чтобы ты выучилась всего за недели или месяцы. Она сказала, это как если бы ты годами сражалась. Но если твоя сила дает тебе навыки так же, как способности, это объясняет все по этой части. Я полагаю, это описание не хуже прочих, медленно отозвалась Тейлор. Знаю, такого рода вещи случаются, но это редко, продолжил Дин. Мы это обсуждали и не смогли прийти к четким выводам, но это имеет смысл. Ух ты, еще очередная странность насчет тебя. Я специалист по странностям, усмехнулась сверхоборотень. Вот в этом я не сомневаюсь. Дин откинулся на кресле и потер подбородок. Ему все еще было очень любопытно, юноша честно говорил, что мог бы задавать вопросы часами, но многие из них были немного личными, и он был вполне уверен, что ответов не получил бы, что, по чести, было вполне справедливо. Ее способности охрененно пугали, но судя по всему, что он считал с Тейлор пока та говорила, и реакциями во время процесса, он теперь был в общем и целом убежден, что она не угроза ни для него, ни для города. Однако было множество злодеев, которые наверняка отчаянно желали никогда не слышать о Сауриал, Раптавр или Кайдзю, особенно Кайдзю. «Ну что, у нас все хорошо», — поинтересовалась хозяйка дома, вежливо дав ему немного подумать. «Добилась я, чтобы ты меньше боялся темноты, не темноты, а того, что в темноте». Колкость парня заставила ее снова улыбнуться. «Но да, думаю, с этим жить можно. С души просто камень свалился. Конечно, добавилось несколько поменьше, но жизнь несовершенна. Истинная правда. И ты никому не собираешься рассказывать?» Пристально посмотрела на Дина оборотень. На миг посмотрев на Эми, он заметил, что та тоже наблюдала за старым знакомым с нервирующим вниманием. Парень коротко сглотнул. «Нет, я же говорил, что верю в правила, это помимо того факта, что у меня нет намерения заставлять кого-то вроде тебя достаточно на меня разозлиться, чтобы дошло до внезапного приступа всеподавляющего голода. Мне необходимо было знать, пока в конце концов не рехнулся, но я не собираюсь разносить это дальше. Обещаю, никому не скажу ни слова. Спасибо. Никто из нас тоже никому не расскажет, что ты был здесь, и, как уже говорилось, я не собираюсь использовать ничего из того, что знаю о твоей или твоих друзей личностях один». Тейлор наклонилась и протянула руку. «Друзья, ну или хотя бы добрые знакомые. Думаю, друзья, в конечном итоге...» Дин схватил протянутую конечность и пожал. «Когда я справлюсь с легким ужасом, который чувствую всякий раз, как подумаю о том, что ты можешь...» Девушка-оборотень фыркнула, высвободила руку и встала. Парень последовал ее примеру. «Интересно было с тобой пообщаться, Дин». Она снова перекинулась в Сауриал, что по-прежнему приковывало взгляд гостя. «Если потребуется помощь, какую могу предоставить, дай знать. Я тебе немного обязана за то, что так напугала. И, когда решу, что делать с костюмами, дам знать. Спасибо, что была со мной так откровенно», — отозвался молодой человек. «Знаю, я немного отошел от правил, но, не беспокойся об этом, я не возражаю», — пренебрежительно отмахнулась Тейлор. «У тебя были обоснованные опасения. Увидимся в школе. Хороших выходных». Дин в сопровождении вышел за дверь с ней, посмотрев, как провожающая отпирает замок. «Теперь, когда я могу как следует выспаться, они будут лучше», — усмехнулся парень. Девушка рассмеялась и распахнула дверь. «Симпатичный грузовичок, Эми», — крикнул он внутрь сестре Вики, наблюдавшей со своего кресла. «Спасибо», — с довольным видом крикнула та в ответ. Дин кивнул чешуйчатому альтер-эго Тейлор и покинул здание, услышав, как за спиной захлопывается дверь, вернулся к машине и включил зажигание. Несколько секунд юноша сидел, глядя на табличку ОСП, затем покачал в изумлении головой, вырулил на подъездную дорогу и сделал разворот, медленно направившись обратно ко въезду. По пути он проехал мимо светловолосой фигурки той девушки, Лизы. Она понимающе улыбнулась и помахала, гадая, сколько же ей известно из всего этого, но при том зная, что, с учетом всех обстоятельств, лучше этого не выяснять. Дин не стал останавливаться, но помахал в ответ. Когда же приблизился к воротам, охранники открыли, по-видимому, даже не взглянув на него, затем закрыли, когда он проехал без остановки. Под впечатлением от их эффективности и свободы действий юноша разогнался до максимальной скорости, которую его подвеска могла выдержать на местных колдобинах, желая добыть чего-нибудь на обед, пока желудок не провалился сам в себя. В общем и целом, он был куда счастливее, чем когда ехал в обратном направлении. В некоторых отношениях все еще очень озадачен, но все равно более счастлив. И не так уж и боялся темноты. Тейлор посмотрела на Эми. Та посмотрела в ответ и улыбнулась. «Довольно хорошо прошло», — произнесла она. «Думаю, он определенно будет теперь меньше беспокоиться». Тейлор со вздохом вернулась и рухнула в кресло. Когда он сюда пришел, то пах ужасом, как если бы готовился к казни или чему-то такому. Да и выглядел бедняга не очень, согласилась Эми. Но, кажется, с ответами, которые ты ему дала, он справился очень неплохо. Это его здорово успокоило. Не думаю, что он кому-нибудь расскажет. Не расскажет. Как я и говорила, он, в силу разных причин, не то чтобы друг, но я ему верю. Он из искренне хороших парней. Как легенда, в каком-то смысле, Эми выглядела уверенной в себе. Тейлор кивнула и оглядела наполовину собранные компьютеры. «Давай разберем эти штуки, Лиза должна вернуться». Дверь открылась, впустив широко усмехнувшуюся им молодую блондинку. Как раз сейчас, под смех Тейлор, Лиза вошла и заперла за собой дверь. «Когда закончим расставлять это, что на очереди?» — поинтересовалась, подходя к ним, Лиза. Эми покосилась на свою мастерскую. «Бета-тест, похожий на план, Тейлор с улыбкой тоже посмотрела в том направлении. Определенно похоже на план. Все трое переглянулись, улыбнулись с нетерпением и взялись за дело. В конце концов, их ждало дело для безумного ученого. Хотя, если на самом деле, для всего лишь тронувшегося. Пока что, один использован термин «идентиты», ТЕ, личность не в психологическом, а скорее в бюрократическом смысле. Глава 110, естественное и прочее, должно работать, довольно произнесла Лиза, уперев руки в боки и оглядевшись вокруг. Все подключено, весь софт установлен, кабели увязаны и убраны из-под ног, интернет и телефон работают, файловый сервер создал бэкап для всех компьютеров. Думаю, работа сделана хорошо. Тейлор тоже огляделась, улыбаясь. Вот теперь это действительно начинает напоминать приличную мастерскую, весело отозвалась она. Фантастика, девчата. Лиза, а почему мы пишем бэкап на магнитную ленту? Раздался сверху голос Эми. Обе девушки подняли взгляд и увидели подругу, смотрящую на них с верхнего уровня с ярко-зеленым картриджем означенной ленты в руках один. Это же типа как устаревшая технология, старая, но невероятно надежная и весьма недорогая, пояснила Лиза. Эти пленки содержат более 1,5 терабайта каждая, но стоят всего порядка 30 баксов штука, и без молотка практически неуничтожимы. Файловый сервер пишет все на диске RAID 2, а затем выгружает на ленту. Нам надо только периодически менять пленку, девушка пожала плечами. В запасе картриджей хватит, чтобы копиться отдельно каждый день в течение года. Еще, с учетом обстановки, я заказал огнеупорный сейф. Они должны быть во вторник-среду. По сути, это система хранения уровня малого бизнеса, с наивысшей надежностью. Если никто не сопрет вообще все, мы защищены от почти любого варианта потери данных. Эми кивнула, с некоторым уважением глядя на картридж в руке умницы, снова исчезла на секунду и вскоре появилась на ведущих вниз ступенях. Домашнее задание ты сделала. Сделала, блондинка выглядела довольной. Я постаралась, чтобы никакой нетривиальный случай не привел к потере вами, девчата, данных. Чтобы объяснить, как это все работает, распечатаю коротенькую инструкцию. Принтер. Посмотрела на них Тейлор, хлопнув себя по лбу ладонью. Совершенно забыла про принтер. Будет в понедельник, фыркнула Лиза. По ее лицу скользнуло выражение превосходства. Прекрасный цветной крупноформатный лазерный принтер с уймой расходников. На него я заключила реально хорошую сделку. Не знаю, благоговеть или же злиться на то, какая ты эффективная, рассмеялась Эми. Благоговение, верный выбор пред лицом моего гения, хмыкнула Лиза. Совершенно уверена, что подумала обо всем, что необходимо на данный момент, она посмотрела на часы, а еще подумала, что голодна, а уже 1,5 часа как полдень. Пообедаем, хорошая мысль, улыбнулась Тейлор, а затем можем заняться действительно интересным делом. Все трое посмотрели на мастерскую Эми, друг на друга и расплылись в усмешках. Девушки направились к двери. Тейлор по дороге перекинулась в Сауриал. Вскоре здание опустело и затихло, не считая низкого гудения отряда работающих компьютеров. Колин взял свой телефон производства СКП и прошелся по списку контактов, выбрав номер. «Тогда я ей позвоню», — повернулся он к драконной легенде, разглядывавших комплект большущих распечатанных синик, расстеленных на столе, последней версии термоядерного дробовика, расписанной на бумаге во всех деталях. «Думаю, обсуждение дошло до точки, когда требуется еще одно мнение. Соглашусь», — легенда, опершийся обеими руками на стол, даже не поднял взгляд. «Эта штука просто ужас. А это действительно сработает?» «Я хочу сказать, стенки ствола толщиной менее 1/4 дюйма, а вы предлагаете подорвать в нем 5-килотонную ядерную бомбу. ЭВМ гораздо прочнее, чем нужно для каких-то 5 килотонн», — отозвалась дракон. Проведя дополнительные тесты на образце, переданном Колину элитам, никто из нас не уверен, что же в действительности может его повредить. 6 мм более чем достаточно, чтобы сдержать термоядерный взрыв, во много раз мощнее того, что должен выдержать по проекту. Лидер протектората задумчиво кивнул, выпрямился и обозрел сверху чертежи. «Полагаю, выстрел будет смотреться впечатляюще. Будет видно с орбиты», — хмыкнула канатка, «и наверняка слышно за 1000 миль. События не из тех, которые можно пропустить». Слушавший их Колин не мог не согласиться. Симуляции предполагали, что визуальный эффект от выстрела из оружия был бы довольно запоминающимся. Ткнув в нужную кнопку на экране, Технарь прослушал гудки на другом конце. Ответ пришел спустя полдюжины гудков. «Здравствуйте, оружейник», судя по голосу, Раптавр была рада его слышать. «Как у вас дела?» «Хорошо, спасибо», отозвался герой. «Я надеялся, что мы могли бы встретиться снова, чтобы обсудить усовершенствование по плану, который обсуждали в прошлый раз». В свете последних событий раздался короткий смешок. «Полагаю, вы должным образом переработали определенные аспекты, верно?» По лицу технаря скользнула едва заметная улыбка. «Во вторник нам с дракон явилось своего рода озарение, и мы поняли, что вы имели в виду, когда мы встречались». «Да уж, думаю», рассмеялась она. «Простите, не хотела испортить сюрприз. Конечно, мы можем встретиться. Завтра было бы идеально, если вас, ребята, это устраивает. Сегодня я довольно занята, однако если это действительно срочно, могу подвинуть в расписании кое-что». «Завтра было бы приемлемо», поспешил заверить ее Колин. «Немедленной угрозы нет, однако мы приближаемся к очередному вероятному визиту губителя и хотели бы быть готовы». Мужчина секунду поколебался и добавил. «Помимо этого, я бы хотел обсудить одну технологию, которая, как мы надеемся, может помочь с развертыванием оружия и его пользователя, что в ином случае могло бы быть затруднительно. Вообще-то, это старое изобретение элита». «В самом деле», теперь голос собеседницы звучал заинтригованно. «И что это?» «В сущности, устройство телепортации, однако с ним имеется ряд проблем, не позволяющих использовать его для большинства целей. Хотя мне бы не хотелось вдаваться в детали даже по защищенной линии». «Справедливо. Элит готов помочь нам как с оружием, так и с устройством. Вы согласны его привлечь?» «Конечно, он мне нравится. Приводите его с собой. Стоило бы также привлечь Убера, его способности также могли бы быть очень полезны». Колин на миг задумался и медленно кивнул. «Она была права. Согласен. Я свяжусь с ними и договорюсь встретиться в ОСП. Когда нам приходить? Я буду на месте с половины десятого, так что подойдет любое время после». Технарь покосился на соратников и интересом слушавших его половину разговора и уточнил. «Не возражаете, если легенда тоже поприсутствует?» «Нет, совсем нет», после короткой паузы ответил Раптавр. «Кайбзю высоко отзывается о нем, и я бы хотела познакомиться. Приводите его с собой». «Спасибо. Мы будем примерно в 10 завтра с утра. Тогда увидимся», вежливо попрощалась собеседница. «До скорого». «До свидания», отозвался герой и нажал кнопку окончания соединения. Затем он присоединился к остальным двоим. «Судя по голосу, она заинтересована и в хорошем настроении», доложил Колин. «Будем надеяться, мы сможем закончить оружие и добиться прогресса с генератором червоточины. Я оформил его выдачу сохраняемого склада и опечатал в экранированный контейнер, для транспортировки все готово». «Насколько он радиоактивен?» – уточнил легенда. «Не слишком, теперь. К счастью, гамма-излучающие изотопы, которые производит его работа, по большей части имеют очень короткий период полураспада», – заверил его технарь. «Он все еще достаточно горяч, чтобы было неразумно держаться в непосредственной близости на протяжении дней, но несколько часов вполне в рамках неопасного воздействия. Но даже так нам потребуется надеть защитные перчатки, чтобы им управлять. Полагаю, ты также прихватишь соответствующее оборудование для мониторинга радиации и так далее?» «Да, маловероятно, что Раптавр располагает подобным оборудованием, хотя от элиты я бы такого ждал», последовал ответ. «Нам потребуется один из патрульных фургонов СКП, чтобы все перевести. Я организую погрузку сегодня вечером, к завтрашнему дню будет готово». «Превосходно», довольно поглядел собеседник. «Пусть эта кошмарная штуковина и не вызывает у меня радости, вы оба, вероятно, правы насчет того, что стоит попробовать», легенда посмотрел на часы и кивнул. «Через час у меня разговор с Александрией, и надо сперва поесть. Увидимся позже». Колин и дракон проводили его взглядами и вернулись к чертежам на столе. «Как думаешь, мы можем починить и разобраться в работе устройства для червоточин?» — обратился технарь к подруге. «Судя по первоначальным сканам, которые ты мне показывал», та на миг задумалась и коротко пожала плечами. «Не уверена, но надеюсь, с помощью элита, это будет куда более вероятно, чем в ином случае. Его заметки по проекту чрезвычайно помогут, но пока не попробуем, не узнаем». «Полагаю, нет», кивнул Колин, садясь за стол и начиная сворачивать распечатки 15 на 4 фута. «Интересно будет выяснить». И никто из них не упоминал о нервирующей проблеме с Левиафаном, которую заметили днем ранее, хотя оба все еще думали, что все это значит. Тейлор убрала телефон Раптавр, закрыла дверь в офис и заперла. Аппарат зазвонил, едва они вошли, как раз вовремя. Еще 10 секунд, и дверь блокировала бы сигнал телефона. Она переключилась на Раптавр, чтобы поговорить с оружейником, но теперь вернулась в основное обличье и встретилась глазами с Эми, стоявшей в дверях своей мастерской. Брюнетка выглядела разом нервной и взбудораженной. «Готова к испытанию?» — поинтересовалась Дина девушка. «Думаю, да», — смешок у Эми вышел немного неровным. Целительница покосилась на сидевшую за столом Лизу, тоже выглядевшую взволнованной. «Ну ладно», — Тейлор подошла к подруге, а за ней и Лиза. Все трое вошли в мастерскую. «Я позвонила папе и сообщила, что мы будем заняты весь день после обеда и, в идеале, не хотим, чтобы нам мешали», — добавила она. «И еще, что если случится что-то странное, игнорировать это». «И что он сказал?» — улыбнулась Лиза. «Что мне следовало бы употребить что-то более специфичное, чем странно, если хочу донести мысль о чем-то неординарном», — хмыкнула Полудемон. «Странно, в наши дни это просто описание обычного хода дел». «Мужик зрит в корень», — ухмыльнулась блондинка. Остальные две кивнули. Они посмотрели на содержимое верстака, после чего Лиза открыла дверь в соседнюю комнату и на миг вгляделась внутрь. «Какой первый шаг?» — поинтересовалась она. «Этот», — отозвалась Эми, поглаживая самый крупный объект на верстаке. «Это экспериментальный вариант, а также испытательный материал для всех нервных соединений и модификаций, необходимых, чтобы заставить его работать», — добавила она, ткнув в соседнюю комнату большим пальцем через плечо. «Но я хочу двигаться шаг за шагом, медленно и осторожно». «Хорошо звучит», — прокомментировала умница. Она вернулась к верстаку, протянула руку и пощупала предмет. «Странно, круто, но странно. Я знаю, не так ли?» — рассмеялась Эми. «Пошли, нам надо больше места. Тейлор, мне нужен верстак примерно 6 на 2 фута, 3 фута от пола». «Конечно», — отозвалась Тейлор, выходя в основное помещение. И, выйдя на середину, спора сформировала соответствующую конструкцию. «Как насчет этого? Можешь сделать, чтобы он мог наклоняться?» — попросила Эми от двери в мастерскую. «Ага, еще немного труда, и модификации сделаны». Лиза подошла посмотреть. «Ну прям по Франкенштейну», — усмехнулась она. «Не хватает только массы штуковин вокруг, чтобы выдавали искры и озон». «Хэмэм», — Тейлор постучала пальцем по подбородку и задумчиво огляделась. «В следующий раз», — рассмеялась Эми, — «сделай тележки на колесах, а, как те, которые парни из гаража используют для инструментов». «Окей», — бодро согласилась девушка-ящер, быстро сотворив пару требуемых предметов. «Еще что-то?» «Пока ничего», — Эми ухватила поручень одной из тележек и затолкала ее в мастерскую, вскоре вновь объявившись с большей частью содержимого верстака. «Окей, мне тут потребуется помощь. Я буду отслеживать интеграцию, и, если что-нибудь пойдет не так, смогу прервать это, но не думаю, что так случится». Она указала на маленький поднос, полный полужидкой суспензии с плавающим в ней симбиантом. У этого цвет был бледно-голубой. «Однако, если случится, налепите его на меня и активируйте. Эта версия для восстановления в чрезвычайных ситуациях отменит все, что пойдет скверно. Мой обычный способен справиться со всем, если проблема есть, но это последнее средство отката изменений». «Конечно», — согласилась Тейлор. Лиза с нетерпеливым любопытством наблюдала за всем. «Шансы на провал?» — несколько секундами обдумывала вопрос. «Силы твердят, в худшем случае менее 0,1%, — наконец ответила она. «Но не нулевые, так что требуются меры предосторожности. Если сработает, все остальное тоже получится, и риска больше нет. Но кое-что тут реально раздвигает рамки понятия о жизни, так что мне необходимо все проверить шаг за шагом», — усмехнулась она подруге. «В смысле, она не такая сверхъестественно странная, как ты, но сомневаюсь, что кто-то другой вообще смог бы в этом разобраться. Твоя биология, если ее вообще можно так назвать, меня действительно вдохновила, дала столько крутых идей». Целительница погасила улыбку и помотала головой. «Ну ладно, давайте этим займемся. А эту штуку надо ставить на какое-то конкретное место?» — поинтересовалась Лиза, указывая на симбианта, которого с огромным интересом изучала с расстояния в пару футов. «Нет, можешь приложить куда угодно, как только они интегрируются в тело, то пронизывают его насквозь как децентрализованная подсистема. Так что, если поставишь симбиант, скажем, на руку, то отрезав ее после полной интеграции, избавиться от него не получится». просто отрастет новая рука. Это одна из наикрутейших штук, про какие мне доводилось слышать, заметила Лиза. И притом одна из наиболее стрёмных, и спустя секунду-другую с любопытством поинтересовалась. А что будет, если тебя разрежет надвое? У нас в итоге будет две Эми, не А, единственная Эми, на которую они смотрели, хихикнула. Он восстановил бы часть с мозгом. Я не червяк, так просто меня не клонировать. По лицу девушки скользнуло выражение решимости. Довольно болтать. Время вступить в сферы, куда природа не смеет вторгаться. Тейлор и Лиза весело смотрели на то, как девушка стянула блузу через голову и сняла джинсы. «Сделай мне полотенце или что-то такое, будь любезна», — попросила она, и не успела договорить, как Тейлор протянула подруге ярко-синее пляжное полотенце. «Спасибо, следует всегда знать, где твое полотенце». «А я и знаю», — я обернула его вокруг талии, весело фыркнула Эми. Потянувшись под ткань, целительница сняла белье, затем легла на стол лицом вниз. «Окей, пациент готов». «Сестра, начинайте процедуру, пожалуйста». «Та, Хасин», – прошепелявила Тейлор, наклоняясь в пародии на горб, отчего Эми и Лиза и дружно ухмыльнулись и захихикали. «Васафаля сакан для меня». Она подняла длинный тяжелый образчик биотехнологии, а Лиза тем временем сняла полотенце с лежащей ничком Даллан. «Последний шанс отхасаться. Приступай, я почти неделю хотела попробовать», – вздохнула Эми. «И завязывай строить Игоря». «Как прикажете», — нараспев выдала Тейлор. «Дура, извратительница естества, демон, агась». Лиза с ухмылкой смотрела и слушала. «Вы двое действительно созданы друг для друга, а?» — произнесла она. Брюнетки переглянулись, кивнули и улыбнулись. «Ну, мы приступаем», — предупредила Тейлор подругу. Эми закрыла глаза и приняла сосредоточенный вид. Спустя секунду девушка решительно кивнула. «Готово». С легким беспокойством, но притом уверенная, что подруга знает свое дело, Тейлор деликатно поднесла оконечность штуковины в своих руках к соответствующей точке. Эми слегка вскрикнула и дернулась. «Ух, странно. Погоди. Окей, интеграция работает. Соединение нервов началось. Васкуляризация в процессе. Вау, ощущения реально особенные. Неудивительно», — заметила, наблюдая с восхищением, Лиза. «Если это поможет, сила говорит мне, что это тоже работает. Я его чувствую. Ладно. Начинаем реконструкцию костей», целительница слегка поморщилась. «Чуток некомфортно, надо бы эндорфинов 4, ее лицо тут же расслабилось. «У-у, классная дурь», ее напарницы смотрели с восхищением. «Он становится теплее», отметила Тейлор. «Я вижу поток крови, выглядит нормально. Можешь прихватить несколько луковиц, мне необходима биомасса, чтобы создать дополнительный объем крови», попросила Эми. «Конечно, секундочку». Тейлор подошла к складскому ящику, который сделала некоторое время назад и заставила стенку исчезнуть, показав лучшие из тонны луковиц, которые они доставили. Выхватив один из 25-фунтовых мешков, полудемон вернулась к столу, на котором лежала Эми, и вскрыла верх когтем, протянув пару овощей подруге. Обе плюхнулись в жижу и за секунды исчезли под руками целительницы. «Еще пару. Вот, держи. Спасибо», последовала пауза. Затем Эми широко улыбнулась. «Работает. Все подсоединено и полностью функционально. Этап один завершен», — возгласила Тейлор низким голосом, широко разводя руками. «Начинаем этап два». Эми перекатилась по столу, наклонившись назад и схватив полотенце, и уставилась на нее. «Серьезно, ты очень чудная», — спокойно прокомментировала она. Тейлор усмехнулась подруге, и они с Лизой приблизились, чтобы помочь ей встать. «Сие мне по душе». От Варги исходило впечатление веселого одобрения. «Ей подходит». Тейлор смотрела, как ее подруга с улыбкой на исполненном сосредоточенности лице расхаживает вокруг. «Согласна, ей идет, но, думаю, мы оба пристрастны. Возможно, ты оказал влияние на то, как я думаю. Лишь положительным образом, уверяю», — хмыкнул демон. «Эффект, кай ты оказываешь на своих друзей по преимуществу твоя вина, наверное». «По крайней мере, им весело», — радостно согласилась напарница, и произнесла вслух. «Варга говорит, тебе идет». Эми подняла взгляд и ухмыльнулась. Тем временем Лиза ходила вокруг нее кругами, пристально разглядывая. «Спасибо, Варга», — отозвалась целительница. «Это очень странно, но вообще-то чувство не то чтобы плохое. Все нервные соединения, похоже, в порядке, кровоток нормальный, полная интеграция, в точности и должно было быть по заверениям моей силы». я могу это использовать как основу для следующей стадии модификаций. Впечатляюще поработала, Эми, наконец произнесла Лиза, отступая назад и потирая лоб. Мои способности сообщают массу интересных вещей, но я должна остановиться, а то заработаю чертовскую мигрень. Головная боль умников, уточнила целительница, посмотрев на блондинку. Та кивнула, слегка поморщившись. Да, сука этакая, у меня порой бывает довольно погано. Надо мне в ближайшее время разобраться в этом. Посмотрим, смогу ли я разработать лечение для тебя, заметила Эми. К счастью, у меня этих болей нет. Ну, если я не пытаюсь разобраться в ней, указала она на Тейлор рывком головы. Подозреваю, от этого страдает большинство, хихикнула Лиза, на что Эми ухмыльнулась. А Тейлор скрестила руки и пригвоздила блондинку тяжелым взглядом, хотя про себя веселилась. «Эй!» – проворчала она, – «я не настолько плоха, а почему хвост ящерицы?» – поинтересовалась Лиза, наблюдая, как Эми ходит туда-сюда, задействуя новый придаток, который теперь украшал основание ее позвоночника. Тот был глубокого фиолетового цвета и с учетом пропорций очень походил размером на подаренный Варгой хвост Тейлор. «И почему пурпурный?» – Эми покосилась на нее и перевела взгляд обратно на свой новый хвост. «Отчасти потому, что это было проще всего», а я вдохновлялась биологией Тейлора и Варги, которая очень похожа на такую у рептилий, пусть даже они на самом деле не рептилии, отчасти потому, что это был хороший тест, а отчасти потому, что меня вроде бы устраивает его вид, ответила она спустя секунду. К тому же, в конце концов, здесь такая тема, и цвет мне нравится. Целительница повернулась, глядя на Тейлор, наблюдавшую с улыбкой. Я вдруг до глубины души поняла, как ты должна себя чувствовать, продолжила она. «Демона в голове у меня нет, но внезапно обнаружить, что у тебя ниоткуда взялось что-то такое, это должно было быть офигенно странно». «Мягко говоря», — согласилась Тейлор. Затем подошла и опустилась на колени, мягко ощупав знакомую чешуйчатую поверхность. Выглядела и ощущалась она в точности как ее собственный хвост. Неудивительно, учитывая, насколько на Эми повлияла ее биология. «Ощущается в точности как настоящий», — добавила она, поднимаясь обратно. «А он и настоящий», — отозвалась подруга. «Теперь, итак, расскажите-ка мне про это снова, хочу быть уверена, что понимаю, на что гляжу», — вставила Лиза. «Его сделали из лука, по большей части, да, по крайней мере, органические части», — ответила Эми, на пробу двигая кончиком хвоста, не отрывая от него взгляда через плечо. «Тейлор изготовила части скелета, это аналог кости, для усиления скомбинированной с пеной из ЭВМ. Я использовала растительную биомассу, чтобы сконструировать вокруг них биологические системы. Биология чрезвычайно странная, и близко не как у человека или чего-либо еще живого, но это все равно биология, не демоническая жизнь, чем бы, черт побери, она ни была. Но ДНК сформирована по образу четвертной спирали Тейлор, просто неизмеримо менее сложная и использует обычные аминокислоты с кое-какими дополнительными, которые я добавила. Главным трюком было сделать его совместимым с человеческими системами. Но ты, очевидно, справилась. Потребовалось чертовски поломать голову и несколько фальстартов. Конечный результат на самом деле более совместим, чем была бы кое-какая человеческая ДНК. Он адаптируется к лицу, с которым интегрируется и соединяется без малейших проблем. Плюс структура костей чертовски близка к неразрушимой, мышечная ткань гораздо прочнее, чем у любой обычной живой системы, а кожа или чешуя также прошита волокнами ЭВМ, как и жилы со связками, так что их почти невозможно разрезать. Так что эта часть тебя, по существу, прочная и сильная на уровне бугая, под впечатлением присвистнула в трепете Лиза. А, да, бугай 6 или 7 как минимум, улыбнулась Эми. Пуля просто отскочила бы, хотя, может быть, и чуток ужалила бы, явив стальной меч. Тейлор пытливо потыкала новую конечность подруги самым острым кончиком, на что Эми отдернула ее так, чтобы было не достать и испепеляюще уставилась на нее. «Надо же проверить, работает ли», — спокойно произнесла Полудемон. «Ну не так же», — вздохнула Эми. «Тогда как, выстрелить в него?» Эми еще раз смерила подругу взглядом и, покачав головой, вернула хвост в пределы досягаемости. «Хороший довод, тыкай». Так Тейлор и сделала, прикладывая все больше и больше сил. «Впечатляет», — сказала она после шестого тычка, достаточно мощного, чтобы выступила кровь, а Эми вскрикнула, но меч сломался. Все трое смотрели, как крошечный укол исцеляется менее чем за 2 секунды. «Очень впечатляет. Это было достаточно сильно, чтобы раздразнить Лунга. Сила куда больше, чем обеспечивает винтовочная пуля. Я бы сказала, вполне неплохо работает. Это все еще довольно странно, но с практикой так быстро проходит, прокомментировала Эми, пройдясь по кругу, затем помахав и согнув хвост. Очень успешный тест. А ты можешь распространить такие же улучшения скелета и мускулатуры на остальное тело? С любопытством осведомилась Лиза. Последний симбионт добавляет массу модификаций, помимо основной структуры, отозвалась Эми. Когда я его подключила, в теории должна была бы стать намного сильнее, но, чтобы добиться лучших результатов, мне необходимо усовершенствовать скелет, связки, мускулы, все такое, чтобы справиться с напряжениями. Что обычные силы бугая делают, чтобы это обойти, я пока не разобралась. Я совсем чуть-чуть усилила его, но у нормальной человеческой биологии есть пределы. Необходимо продолжить эксперименты. Я набрала массу данных, годами исцеляя паралюдей, но до последнего времени никогда не задумывалась насчет этого аспекта. Но я улучшила скорость нервного соединения, чтобы сократить время реакции, сильно улучшила зрение и слух, все такое. Я очень сильно сомневаюсь насчет копаний в мозге, так что не собираюсь этого делать, пока не придумаю способ обеспечить безопасность. Неудивительно, расширила глаза Лиза, твой мозг очень важен. Ну, я же в нем живу, рассмеялась Эми. Не волнуйся, я не делаю ничего, что не могла бы откатить назад. В любом случае, все было сделано через моего симбионта, а он не будет делать ничего, что причинит мне вред, если только я не переведу его на ручное управление, а таких намерений у меня нет. А структуру модифицировать собираешься? Поинтересовалась блондинка. Пока нет, я еще разбираюсь, как это лучше сделать и как заставить выглядеть нормально. Безусловно, не хочется, чтобы кто-то сообразил, пожала плечами Эми. Полагаю, процесс идет, но тестирование прошло хорошо, все работает согласно проекту. Собираешься ходить с ним дома? Ухмыльнулась Тейлор. Эми уставилась на нее, уперев руки в боки. Хвост лежал на полу за спиной девушки. А ты не думала о возможности, что мама может задуматься, с чего это у меня теперь из задницы растет хвост ящерицы в 3,5 фута? Резко поинтересовалась она. Эту женщину ненаблюдательной не назовешь. И как же ты собираешься научиться как следует им пользоваться, если не поживешь с ним какое-то время? Рассудительно вопросила Полудемон. Опять-таки, он не то чтобы совершенно незаметен, вздохнула Эми. Люди будут говорить, и показывать пальцами, и носиться кругами, точно безголовые куры. Сие возможно преодолеть, Эми, с нотками веселья произнес Варга через Тейлор. О чем ты осведомлена, ежели поразмыслишь? Эми поглядела на подругу, на Лизу. Глаза целительницы расширились. Блин, а это сработает? Разумеется, не уверен, в силах ли обучить кого-либо помимо Тейлор демонической магии, или же, ежели на то пошло, любой форме магии, хотя сие есть интригующая возможность, что заслуживает опыта в грядущем, но применить к твоей нынешней дополнительной особенности, то же заклятие, что Тейлор обожает в приложении к собственному хвосту, вполне возможно, улыбнулся демон ртом Тейлор. Единожды активированное, сие заклинание стабильно, оно продолжит функционировать немалое время без дальнейшего вливания энергии. Всему есть пределы, но в приложении к живым существам все довольно несложно. Ежели ты желаешь, я рад исполнить сие. Тейлор, Варга и Лиза ждали ответа ими. Та глубоко задумалась, почесывая нос. Уверен, что оно внезапно не развеется или не угаснет, или что там, к черту, делает магия на самом деле. Ничто из перечисленного не случится, заверил он ее. Я способен соединить его с твоей же жизненной силой, сие ближайшее, что доступно мне на английском, чего вкупе с магией, что я вложу в него, будет довольно, дабы поддерживать его активным в течение нескольких месяцев минимум. Я же усилю чары, когда бы ни потребовалось, так что они будут действовать сколь угодно долгое время. Это был бы интересный эксперимент, подумал вслух Эми, долгосрочный тест, и это позволило бы мне продолжить подстройку систем. Черт! Почему нет? Если она может привыкнуть, то и я смогу, махнула девушка в сторону усмехнувшейся подруги. А это не станет новой модой, хихикнула Лиза. Кто знает, пожала плечами Тейлор. Смысла тут больше, чем в некоторых фасонах, какие мне доводилось видеть. По крайней мере, он полезен. Я исключу Тейлор и Лизу из заклинания, сообщила им Варга. Стой спокойно, ты можешь почувствовать легкий зуд. Тейлор ощутила действие магии. Эми дернулась и пробормотала. Это было реально странно. Она бросила на себя секундный взгляд. Никакой разницы не видно. Для тебя ее и нет, заверил девушку демон. Однако же никто более, кроме Тейлор и Лизы, не заметит его. Покров ассасина предотвратит любое раскрытие. Или же фотографии. Не считая элитого снитча, добавила Тейлор, привлекая к себе взгляды. Дина девушка улыбнулась. Он мне рассказывал, вот что дало им с Убером ключ, который вывел меня перед ними на чистую воду. Но он никому не расскажет, даже если случайно заметит. Довольно неплохо, Эми еще немного походила, затем попрыгала вверх-вниз, после чего чисто исполнила колесо, заставившее Лизу уставиться на целительницу и похлопать. Влияет на чувство равновесия, но не настолько, чтобы я не смогла это компенсировать. На второй день я запнулась о собственный хвост и скатилась по ступенькам, хихикнула Тейлор, и к тому же продолжала цепляться за что попало. Это смущало, хотя папа думал, что было уморительно. Девушки дружно рассмеялись. «Могу себе представить», хихикнула Лиза, «у него то еще чувство юмора, у твоего отца. Если ты так останешься на какое-то время, то теперь точно понадобится достать сиденья с дырами для хвостов», указала Тейлор подруге. «Твой первый апгрейд для грузовика». Эми посмотрела задумчиво и кивнула. «Ты права. А, ладно, пока я с этим могу разобраться. Все работает идеально, давайте проведем серьезный эксперимент. Тебе потребуется его немного модифицировать», проговорила Тейлор. «Знаю, но много времени это не займет. Вообще-то, так может оказаться даже проще». Эми поразмыслила и направилась в свою мастерскую. «Ладно, вы двое, нам нужно полтонны лука, чтобы закончить с этим. За работу. Натуральный погонщик рабов, а?» Громким шепотом осведомилась Лиза, подойдя, чтобы помочь Тейлор перетаскивать мешки с луком в мастерскую. «А мы пять велит, мы же просто следуем этим приказам», спокойно отозвалась Тейлор. «Тащите их живее, миньоны», крикнула Эми из мастерской. «А мы повелевает вам, олхайлямы», фыркнула Лиза, поднимая мешок и идя следом за посмеивающийся под нос Тейлор. «Ты сотворила чудовище». «Неа, Эми сотворила чудовище. Я просто таковым являюсь». Тейлор оглянулась через плечо с самодовольной усмешкой на лице, и они обе вошли в мастерскую, из которой раздавались странные звуки. Один, скорее всего, имеются в виду ленточные накопители, стримеры, производство компании X-Событи. Они действительно соответствуют приведенным далее характеристикам и, кстати говоря, по сей день пользуются спросом и в нашем мире тоже. Везде, где требуется архивировать на длительный срок очень большие объемы данных. Собственно, единственный серьезный минус такой записи – доступ к данным относительно сложный и не слишком быстрый. 2 Right Angle – Redundant Array of Independent Disks – избыточный массив независимых дисков, технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для избыточности и повышения производительности. Средства против потери данных. Подробнее СМ, Википедию. 3 Васкуляризация – это формирование и разрастание кровеносных сосудов. Если бы речь шла не о кипах, то это был бы признак заболевания. 4 Эндорфины – группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, морфиноподобными соединениями, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние, СМ, Вики. Естественные обезболивающие человеческого организма, которые некоторые от большого ума подменяют наркотиками. 5. Если кто забыл, здесь имя Эми пишется латиницей в тех случаях, когда ее именуют геройским прозвищем, данным Тейлор, Хиамы, поскольку в русском языке нет определенного артикля. Примечание к части. Итак, у Панацеи начался бунтарский период. https://2016.08.20.17.14.17.7.1.4.7.1.7.6.5.5.0.1.1.2.5.2.4.0.2.9.jpg. Нет, шипов. Конечно, должно быть поменьше, наверное. Глава 111. Эмирианта. Ух ты, что? Рэндалл посмотрел на друга, сидевшего, как часто бывало, за компьютером, и, по всей видимости, читая почту, и продолжил отжиматься. Оружейник говорит, что Тейлор, или в данном случае Раптавр, говорит, нам следует всем собраться вместе у нее завтра в 10 утра. Очевидно, она предложила, что и тебе стоит прийти. Ну, мои навыки настоящая легенда, так что неудивительно, ухмыльнулся Рэндалл, заработав в ответ веселый взгляд со стороны друга и напарника. «Просто продолжай так думать, если это помогает жить дальше», — хмыкнул Кевин. Несколько секунд он быстро печатал, затем с удовлетворением кивнул. «Окей, я сказал, что мы будем», и, крутанувшись на кресле, развернулся лицом ко второму молодому человеку в комнате. «Полагаю, стоит взять аудиоиндуктор и трикодер заодно, просто на случай, если будет подходящая возможность поболтать за них с дракон». «Ага, неплохая мысль», — отозвался Рындалл, заканчивая отжимания на сотни и с облегчением укладываясь на пол, затем перекатился и сел. «Интересно будет взглянуть, насколько далеко зашел этот оружейный проект. Зная этих двоих, наверняка довольно далеко. Она очень хороша, а он очень эффективен, так что держу пари, трудились над ним практически нон-стоп. Думаешь, сумеешь заставить ту червоточечную шнягу снова работать?» — поинтересовался Рындалл, вставая и направляясь к бутыли с холодной водой, которую оставил на столе у Софы. Затем налил себе полный стакан и осушил одним глотком, после чего схватил полотенце и вытер пот с лица. «Я не знаю, когда мы ее использовали, она барахлила, в любом случае с ней и тогда было что-то не так, а радиация не делала никаких поблажек», — Кевин задумчиво потянул нижнюю губу. «Если бы речь шла только обо мне, я бы сказал нет, определенно нет. Но если разбираться будут оружейник и дракон», — технарь еще немного подумал. «Может быть, будем надеяться, ты тоже сможешь помочь, и уж не знаю, что Тейлор знает по технике вообще, но она до ужаса умная и может оказаться в состоянии выдвинуть хорошие идеи. Она точно думает не как большинство людей. Это может оказаться то, что надо. Интересная девушка, это точно». Рындалл с улыбкой сел на софу и расслабился после ежедневной тренировки. «А да, очень», — парни ухмыльнулись друг другу. «В знакомстве с ней мне видятся восхитительные возможности. И сами». И, оценив возможности, злодеи дружно захихикали. «В ближайшем будущем у Брактонбей на его коллективном лице будет то еще выражение». Лиза смотрела, как Эми сидит на корточках под здоровенным конструктом посреди второй комнаты, тыкая во что-то у него под низом, а Тейлор оторвала полутонную штуковину на пару футов от пола и удерживает ее так. Это впечатляло. Девушка была в своем основном облике и не выглядела даже близко достаточно сильной, чтобы делать то, что делала, но явно не имела никаких проблем с таким весом. Кончик нового хвоста Эми, сконцентрировавшийся на работе, подергивался, прямо как у Тейлор в таких случаях. Это зрелище вызвало у блондинки улыбку. Тейлор посмотрела на нее, озадаченно склонив голову при виде выражения на лице подруги, затем проследила за ее взглядом и коротко сверкнула зубами. Они усмехнулись друг другу, а юная Даллан, не обращая внимания, продолжала работать. «Ладно, это задаст тому сортировку, так что можешь его снова поставить». Эми выкатилась из-под своего творения и встала. Тейлор осторожно опустила ношу на пол и отступила на шаг. Штуковина странно дернулась и издала своеобразный рокот. «Необходимо подправить строение костей здесь, здесь и здесь», — продолжила Эми, наклоняясь к наполовину покрытой органикой скелетной системе и тыкая пальцем. «Эти ребра надо сдвинуть примерно на 6 дюймов к хвосту. Этот набор позвонков должен быть на 12% больше, а таз необходимо немного опустить и чуть-чуть расширить». «А чуть-чуть это сколько?» — с любопытством спросила Тейлор. «В 2,5 от вот этого», — улыбнулась Эми, обозначив большим и указательным пальцами приблизительно 1/4 дюйма. Тейлор с веселым видом покачала головой и развернулась к предмету трудов. «Скажи, когда?» — произнесла она. Эми окинула свое творение критическим взглядом и удовлетворенно кивнула. «Вот и все, великолепно. Ладно, теперь модификации структуры сделаны. С нервными системами закончили, большая часть мускулатуры полностью готова, по большому счету, осталось доделать кожу снаружи». Целительница повернулась к Лизе, махнув в сторону горы мешков с луком в углу комнаты. «Ты не могла бы начать их вскрывать и высыпать в воронку вон там?» «Конечно», — отозвалась Лиза, взяв складный нож у Тейлор, вытащивший его из ниоткуда, и со щелчком раскрыла легким движением запястья, на что остальные присутствующие посмотрели с интересом. «Вообще-то, с ножом я при необходимости неплохо управляюсь», — усмехнулась бывшая злодейка, приблизилась к куче и начала вскрывать верхнюю часть мешков. Подхватила один и опорожнила в широкую пасть странно выглядящего устройства, явно выполненного Тейлор по проекту Эми. Целительница возложила руку на горку лука, стремительно обратившуюся в протоплазменную массу. Жижа стекла во второй раз трупы вниз по трубе, которую Тейлор нацелила в середину конструкта. Другая рука ими покоилась на ее творении, направляя формирование новой биологической системы. За последующие 20 минут они использовали большую часть оставшихся мешков, пока ими не объявила перерыв. «Достаточно. Мне просто надо закончить, и оно будет готово для испытаний», Лиза убрала в сторону производитель жижи, а Тейлор тем временем закончила складывать пустые мешки. Обе они отошли в сторону, пока ими ходила вокруг теперь уже завершенного синтетического создания, стоящего посреди комнаты, внося последние штрихи. Они смотрели, как форма продолжает понемногу меняться, а штуковина то и дело содрогается довольно-таки нервирующим образом. Эми, улыбаясь себе под нос, продолжала работать. Лиза наблюдала со смесью интереса и тревоги. Ее сила сообщала ей все более необычайные вещи, так что в конце концов блондинка перестала пытаться понять, что именно целительница делала. Помимо всего прочего, у нее снова разболелась голова. Тейлор насвистывала под нос мелодию, звучала знакомо, но у Лизы ушло несколько секунд, чтобы ее определить. А когда получилось, умница ухмыльнулась, покачала головой и помимо воли начала напевать два вполголоса в такт мелодии. Эми остановилась и, развернувшись, сурово посмотрела на подруг. «Перестаньте», — вздохнула она. «В любом случае, это не нежить». Лиза тут же принялась напевать другую мелодию, которую тут же подхватил свист Тейлор, пока обеих не одолел смех. «Идиотки», — буркнула брюнетка, возвращаясь к работе. Наконец она с удовлетворением кивнула и отступила на шаг. «Сделано. Оно закончено. Первая версия, во всяком случае». Все трое посмотрели на штуковину. «Тогда включай», — улыбнулась Тейлор. Эми ухмыльнулась и двинулась вперед, чтобы положить руку на голову своего творения. Прошло около 2 секунд, и оно дернулось чуть сильнее, чем при рефлекторных движениях, которые периодически производила во время финальной доработки. Голова поднялась вверх. Лиза, сама того не желая, отступила на шаг, а вот Тейлор не шелохнулась. «Оно смотрит на меня», — прошептала Лиза. «Знаю», — сдавленно рассмеялась Эми. Большущая голова двигалась из стороны в сторону, изучая всех пылающими глазами, затем нырнула вниз, толкнув ее под ребра. «Вспомогательная система нервной регуляции работает идеально. Кровообращение в норме, саморегулирующаяся дыхательная система в норме, подсистема восстановления кислорода функционирует согласно спецификации, органы генерации энергии в сети», голос девушки скатился до бормотания. Целительница, похоже, потеряла из виду остальных двоих, ее руки скользили по коже созданной ей твари. Тейлор и Лиза переглянулись, спустя несколько секунд Эми моргнула и широко улыбнулась. «Все работает в точности как должно, фантастика. Просто фантастика. Этап 2 завершен, Эми ухмыльнулась через плечо стоящий с довольным видом Тейлор. «Тогда этап 3. Ага», Эми снова вытянула руку и постучала созданию промеж глаз. Оно безмолвно опустилось на пол, перекатилось на бок, затем закрыло глаза и, по всей видимости, впало в спячку. Целительница сделала глубокий вдох и снова принялась раздеваться. Тейлор сотворила ей новую пару джинс с отверстием для хвоста, которые подруга теперь протянула ей обратно. Высокая девушка аккуратно сложила предмет одежды и положила на маленькую полку на стене комнаты. Блузками присоединилась к ним. В одном только нижнем белье целительница двинулась в сторону нового творения. «Уверена в этом, Эми», — уточнила Тейлор. В ее голосе звучала озабоченность. «Да, поверь мне, оно работает. Хвост был последней проверкой. Мне необходимо произвести некоторые модификации, уверена, что будут и пока не вполне оптимальные моменты, но без технических данных с этой версии я не знаю, какие, так что нужен живой тест», с улыбкой посмотрела на них Эми. «Не волнуйся, в худшем случае я его отключу и попробую снова, но уверена, оно работает. Вопрос снят. Подай руку, а?» – попросила девушка, наклоняясь к лишившемуся движения конструкту. Она возложила руку на брюхо твари. От горла и практически до уровня ног раскрылся длинный разрез. Тейлор мягко растянула его. Лиза с интересом и толикой тревожной брезгливости смотрела, как мисс Даллан залезла внутрь создания и все ощупала, затем кивнула. «Не самая изящная система пока, но это же только прототип», прокомментировала она. Затем села на пол и засунула ступни и кончик хвоста в полость. «Как-то это очень не так смотрится», покачав головой, заметила Лиза. «Все, что мы делаем, очень не так», — хмыкнула Тейлор. «С этим не поспоришь», — рассмеялась блондинка, глядя, как Эми, извиваясь, влезает в конструкт, точно в спальный мешок. По размерам тот был близок Раптавр, так что места хватало. Лиза пристально изучила его и знала, что количество брони, защищающей живое существо, вокруг объема жизнеобеспечения было достаточно, чтобы предотвратить почти что угодно, что причинило бы испытателю вред. Эми не была настолько же крепкой, как Тейлор, но сила Лизы заверяла, внутри этой штуки она была куда крепче, чем почти кто угодно еще, вероятно, где-то в районе эквивалента бугая 7 и выше. Даже учитывая, насколько жестокий удар она могла бы пережить в костюме, сделанном Тейлор, сравнивать было просто смешно. Эми, почти целиком влезшая в грудь нового конструкта, снаружи торчали только голова и руки, подняла взгляд на них. «Не волнуйтесь насчет задержки. На формирование всех нервных связей и подключение систем обеспечения уйдет около минуты, но я буду в порядке. Лиза, чуть отступи назад, просто на всякий случай, потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к новой сенсорной системе, и меня может немного помотать. Не хочу тебя случайно ранить. Тогда я побуду тут, за Тейлор», тут же отозвалась Лиза, проворно устремляясь на означенное место. «Удачи, удачи, мне не нужна удача», ухмыльнулась Эми. «Я профессионал, поверь, я знаю, что делаю». «Знаешь», хмыкнула Тейлор, «в самом деле, неа, разберусь по ходу дела», бодро отозвалась Эми. «Начинаем», и она целиком исчезла внутри рукотворной жизненной формы. Тейлор отпустила края входного отверстия и отступила назад. Последовала короткая пауза в несколько секунд, затем щель закрылась и полностью исчезла, не оставив следа. Две оставшиеся девушки переглянулись и продолжили наблюдать. Лиза каждые несколько секунд посматривала на часы, не в силах сдержать беспокойство, даже с учетом заверений со стороны эксперта и ее собственной силы, настаивавшей, что все идет по плану. «Пикгат от этого точно кондрашка хватит», пробормотала она, на что Тейлор с легкой улыбкой кивнула. «Вероятно, но я не собираюсь ей рассказывать, а ты можешь не бояться, поверь», хмыкнула Лиза. Секунды текли, покуда на отметке в минутой 10 биологический конструкт не начал бешено дергаться, заставив блондинку невольно подпрыгнуть. Он содрогнулся весь целиком. Затем голова поднялась на длинной шее, огляделась и бешено заморгала. «Се господня, как странно», голос был совершенно не похож на Эми, но все равно женский, не такой низкий, как голос Раптавру Тейлоры с легким шипящим акцентом, очень похожим на Сауриал. Лиза никак не смогла бы соотнести его с Эми, как, разумеется, и задумывалась. Тейлор присела напротив временного нового тела Эми, протянула руку и потыкала его голову промеж глаз. «Ты там внутри в порядке?» — поинтересовалась она. «По всей видимости», — пробормотала подруга. Длинный раздвоенный язык выскочил меж бритвенно-острых зубов и облизал рыльце нового создания, после чего снова исчез. «Это очень, очень странно, но притом очень, очень круто», и безумно рассмеялась. «Помогите подняться, мне надо привыкнуть его использовать», добавила она. Лиза отодвинулась подальше, а Тейлор помогла подруге встать на когтистые ноги, потом медленно и осторожно вывела ее из блока мастерской до центра основного офиса. Эми, моргая, огляделась вокруг, затем подняла руки и внимательно оглядела их. «А мой бог, оно действительно работает», ошеломленно выдавила она. «Чертовски верно, работает», воскликнула Лиза, уставившись на нее. «Невероятно, просто невероятно».